В штабе в первый же день я взял несколько номеров газеты «Я русский», взял азбуку славянских бритоголовых и взял основу русизма. Азбука славянских бритоголовых и основу русизма – это такие тоненькие книжки, написанные вполне понятным языком, даже, наверное, чересчур понятным, что должен делать настоящий бритоголовый, как он должен выглядеть, как должен одеваться, кого должен ненавидеть. Там было вплоть до того, что настоящий бритоголовый никогда не окажет помощь чурбану. Думаю, ну вообще странно. Мне бы никогда в голову не пришло оказать помощь чурбану, если тот поскользнулся, если тот упал в прорубь, если тот попал под машину. Ну просто в голову бы это не пришло, это совершенно естественная позиция. Я думаю, вот это вот хорошая книжка, ее надо всем распространить. И стал в колледже агитировать ее прочитать. Ну, довольно много прочло народа. Из-за этого, не знаю, но количество скинхедов в колледже еще больше увеличивалось. Потом была книжка «Основы русизма». Русизм – это то, что придумал Сухаревский. Там был такой символ веры. Русы – вот подлинные хозяева земли. Ну, я не очень понимал, почему именно русы – подлинные хозяева земли. Я, естественно, расист, но я не думаю, что хозяева земли – русы. Хозяева России должны быть русы. Хозяева Руси. Но не суть важно. Прочитал я эту книжку, там тоже довольно в лаконичной форме была изложена позиция ННП по многим вопросам. Куда девать чурбанов, которые уже поселились и легализовались, потому что меня как скинхеда спрашивают, куда их девать. Ну куда, избивать их всех, да и убивать, там кто-то свалит, да пофигу. Здесь нет, здесь все изложено четко. Конкретно, что лица, которые после 91 года приехали в Россию, подлежат обязательной и неотвратимой депортации туда, откуда приехали. То есть все четко прописано. Много других аспектов было освещено, которые я ощущал чисто интуитивно, но никогда даже не задумывался над тем, как бы это сформулировать более-менее вменяемо и обосновано с политической точки зрения. Прочитал, думаю, да, интересно. И заметил сразу, что спорить со взрослыми оппонентами стало намного легче, потому что со мной постоянно пытались беседовать на эти темы мама, бабушка, учителя в колледже, соседи разные. Ну всем вот интересна же эта тема, никто же чурбанов не любит. Но всем охота поговорить, что, ну да, их надо выкидывать, конечно, чурбанов надо выкидывать. Ну что, всем для этого скинхедами, что ли, надо становиться? Куда деваться? Должны какие-то быть легальные методы, а вы чем занимаетесь? Вы их бьете просто, но никогда скинхеды не победят. Нужна совсем другая система, другой подход к этому мероприятию. Но здесь уже можно говорить, да, так, конечно, скинхеды не победят, поэтому надо всем вступить в партию. Хочешь, чтобы не было чурбанов, то все, вступай в Народную национальную партию, мы придем к власти, вот пиши заявление, и Россия будет для русских. То есть здесь у меня оказался очень хороший аргумент, который можно было применять вообще в любом споре. То есть это было крайне выгодно с этой точки зрения.